Но Михаил Гржимик не забыт. Три школы носят его имя. Правительство Танзании учредило специальный фонд памяти Михаила Гржимика. На средства фонда был построен Международный институт биологических проблем Африки имени Михаила Гржимика, в который приезжают работать ученые-зоологи, почвоведы, ботаники и другие специалисты со всего мира. Постепенно ученый увидел своими глазами, что уникальный животный мир этого континента в опасности. В те годы многие еще думали, что Африка буквально кишит слонами, носорогами, крокодилами и так далее, что это земля, обетованная для животных, не зная о том, что за годы колониализма европейцы перестреляли почти всех бегемотов. Причем просто так, из спортивного интереса, пишет Гржимик, в то время как дети многих негритянских племен умирают от голода и многих других крупных животных. Со всей свойственной ему кипучей энергией ученый включается в борьбу за спасение уникальной фауны Африки. Он начинает деятельно помогать освободившимся от колониального гнета африканским государствам организовывать у себя новые национальные парки, спасать старые от разорения. Из фонда помощи истребляемым животным щедро отпускаются средства на постройку туристских гостиниц, дорог, приобретение ленд-роверов, на оснащение охраны парков Восточной Африки, необходимой для борьбы с браконьерами. Ученые консультируют местную администрацию этих молодых африканских государств по устройству и эксплуатации национальных парков. Он снова взывает к общественности всего мира, призывая вносить свою лепту в помощь самостоятельным африканским странам, которые, несмотря на отчаянную нужду, готовы сделать все от них зависящее для спасения своего уникального животного мира, понимая его ценность для всего человечества. Он ставит это в пример многим культурным странам, и в частности ФРГ. Сам он вносит значительную часть своих собственных средств, гонорары за книги и фильмы, в фонд помощи истребляемым животным. Вскоре его назначают официальным куратором национальных парков ряда стран Восточной Африки. И он начинает бороться против устройства так называемых «сафари» для заезжих миллионеров, пуговичных фабрикантов и прочих, покупающих лицензии, чтобы, заскочив в Африку проездом, пострелять в животных, не будучи даже охотниками, и увезти домой трофеи в виде львиных и леопардовых шкур. Вместо этого, по предложению ученого, стали организовывать экскурсии туристов в национальные парки Африки и таким образом увеличивать приток столь необходимой валюты в молодые африканские государства. Поток туристов с каждым годом все увеличивался, а на полученные таким способом средства африканцы строят все новые туристические гостиницы, дороги, школы, больницы и так далее, что в свою очередь помогает развитию и повышению жизненного уровня населения. В 1960 году Бернгард Гржимик становится профессором Гиссенского университета и почетным доктором Берлинского университета. Он президент Немецкого союза охраны природы, головного учреждения различных природоохранительных, охотничьих, туристических и других обществ, насчитывающего свыше 2 миллионов членов. В 1964 году бундесминистр по делам науки вручает ему золотую медаль Вильгельма Бельше за выдающиеся заслуги в области распространения научных знаний. В 1963 году Нью-Йоркское зоологическое общество удостаивает его золотой медали за выдающуюся деятельность по охране природы. В 1970 году он удостаивается высшей международной награды за выдающиеся достижения в области охраны природы, золотой медали Всемирного фонда дикой природы. В 1972 году Гржимик был награжден Международным орденом Золотого ковчега. И это далеко не полный перечень наград, полученных ученым в знак признания его выдающихся заслуг в области охраны природы и окружающей среды.